Глава 10. Кто знает, какой будет жизнь. Адриан. Ты сегодня цветешь и пахнешь. Я скосил взгляд на Дрейка, на лице у которого растянулась широченная улыбка. За тебя радуюсь, друг мой. Ведь твоя помолвка отложилась. Дочь барона Тиверона подвернула ногу. Какая жалость. Вот только сожаления на твоем лице я не наблюдаю от слова совсем. Улыбнулся я в ответ. «Да потому что его нет», — хохотнул Дрейк. «Наслаждайся свободой вместе со мной, пока можешь. Холостяцкая жизнь прекрасна. Но она не продлится вечно. От меня не укрылось, как молодого аристократа перекосило. И тебе не избежать женитьбы». «Сплюнь три раза», — фыркнул он. «И по дереву постучи». Из каких это пор ты стал таким суеверным? С таких, когда твои родители заявили, что нашли для тебя невесту. Боюсь, как бы мои не взяли с них пример. Я еще не готов связывать себя узами брака, да и не нашлась та девушка, что была бы меня достойна. От услышанного я хохотнул. Так тебя же вроде заинтересовала какая-то девушка, разве нет? Ты о Лори? Скинул брови друг. Я разорвал наши с ней отношения. И почему же? Ты же видел ее. Мы абсолютно разные. Где она и где я? О любви постоянно твердила безумолку. Мы с ней за руки держались всего два раза. Какая любовь. Она себя даже поцеловать не позволяла. На кой черт мне такая стеснительная девица? Дрейк, сколько его помню, всегда был самоуверенным нарциссом. И это, как ни странно, чертовски сильно привлекало девушек. У него от них отбоя не было, а он и рад этому, порхая от одного цветка к другому. А разве это не говорит о том, что девушка скромна и отличается от дам, с которыми ты привык проводить время, целомудрием? Именно такой должна быть супруга. Кроткой, послушной и чистой, как выпавший первый снег, на который прольется ее кровь после первой брачной ночи с супругом. «Ты такой зануда!» — Дрейк скривился. Но девственница она и что дальше? Я смотрю на нее и не вижу то, чего мне хотелось бы. Я люблю хрупких прелестниц, что заигрываем, завлекают своими подрагивающими ресницами и покусывают алые губы, которые хочется попробовать. Лори не та, с кем я смог бы провести жизнь. Ее формы. По физиономии друга было видно все, что он хотел сказать. Считаю, что внешность в выборе партнера по жизни не главное. Решил я высказать свое мнение. «Конечно», — фыркнул Дрейк. «Тебе это выбрали стройную, хрупкую и очаровательную». «Не сказал бы, что Киора Тиверон очаровательна». Пожал я плечами, удобнее устраиваясь в кресле. «Но с остальным ты прав. Я не общался с ней лично, но матушка уверяет, что девушка хорошо воспитана, умна, а главное — невинна. Что в наше время сейчас большая редкость. Пф, донеслось со стороны друга. А знаешь, почему это такая редкость? Улыбнулся я, глядя на сощурившегося аристократа, который прекрасно знал, что я скажу. А потому что такие, как ты, приложили к этому свою руку, и не только ее. Вот зря я к тебе пришел, фыркнул Дрейк. Вообще не понимаю, как мы столько лет дружим. Я рассмеялся в голос, запрокинув голову. «Такое ощущение, что я их соблазняю», — оправдывался друг. «Ты же знаешь, они сами ко мне липнут. Сложно устоять, когда так открыто и настойчиво предлагают себе. И вообще...» Выставил он указательный палец вверх. «Из всех девушек, что у меня были, я не встретил ни одной невинной. Все из них уже познали радости жизни. Вот так-то. Поэтому не нужно делать из меня совратителя. Кто знает, может, я ищу ту самую, что затронет мое сердце одним взмахом ресниц». «И ты веришь?» — хмыкнул я. «Действительно веришь в то, что получится жениться по любви? Ну, а почему бы, собственно, и нет?» «Потому что такие, как мы, в браке вступают, не руководствуясь чувствами и зовом сердца, а отталкиваясь от прибыли. Любовь — это, если повезет, приходит со временем. Да и то не факт, что к обоим супругам. В груди ощутилась грусть. Ведь я знал, что матушка любит отца, вот он ее. Увы, нет. Ходит по домам у тех, а она смиренно терпит, делая вид, что ничего такого и не происходит вовсе. У Дрейка, собственно, ситуация такая же. Только чувственную сторону занял его отец. А вот матушка... Она так и не смогла принять его душой. Живет с ним, во всем поддерживает, но не испытывает к своему супругу того же тепла, что он к ней. Разве это жизнь? Лично для меня это самое настоящее мучение. Вот именно поэтому. Вздохнул друг, внезапно теряя весь свой юморной настрой. Я не спешу вступать в брак и искренне тебе сочувствую. Пусть твоя помолвка отложилась, но лодыжка Киоры Тиверон вот-вот придет в норму. И тогда ты будешь с ней связан. Навечно. И кто знает, какой будет жизнь с этой девушкой. Не хочу, чтобы мы с тобой шли по стопам своих родителей. Это печалит.